Никита чувствовал себя подснежником. Весна еще только поманила первой улыбкой, а в нем уже проснулась жизнь, весело забродили соки, требующие выбираться из-под толщи холодного снега. Сашка его весна. Неужели возвращается? Снова начинает замечать его. Такая долгая бесконечная зима была, загнала его в сугроб, в котором он вырыл берлогу и в тоскливом беспамятстве провел там много недель. При этом работа шла своим чередом, он помогал логову, искал информацию, собирал данные, но действовал на автомате, не загораясь, как было вначале. И опасался, что разочаровывает Артура, который поглядывал на него как-то странно, будто не узнавая. Никита понимал, что если ничего не изменить в себе, скоро их сотрудничество завершится. Кому нужен спящий худосочный медведь? Его апатия, утянувшая с головой, взросла на ревности. Причем ревновал он всех ко всем. И Сашку, и Артура, и даже Серегу к ним обоим. Никите хотелось быть единственным, в ком нуждался каждый из этих троих. Они этого не понимали или просто не были готовы ограничить весь мир контурами его тела. В отчаянии Никита решил отстраниться совсем. С Серёжкой они больше не общались, тот, как ушел в подполье, больше не показывал носа и не звонил. И это было разумно, ведь так велел Логов, только совсем не похоже на Малышенкова, которого вечно тянуло вляпаться в неприятности. Если бы Никита не знал в деталях, как продвигается расследование по его делу, то решил бы, что его друга уже нет в живых. Он понимал, что в такое время Сережке лучше находиться рядом с матерью, но не мог смириться с холодной тишиной квартиры, которая не должна быть гулкой, ведь мебели в ней меньше не стало, а Никите все чаще казалось, будто он находится в огромной бесконечной металлической трубе, усиливающей звук его одиноких шагов. И она не кончится никогда. Артур все чаще давал поручения, с которыми Ивашину приходилось справляться самостоятельно. Они больше не были командой. А Сашка вспоминал о нем время от времени, но это все был пустой интерес. Все трое отлично обходились без него, даже не замечая того. И это было невыносимо. И вдруг сегодня все изменилось. Вернулась на круги своя, точно и не казалась потерянным. Случайно столкнулись с Сашкой, судьба привела их в одну точку земли. А потом Артур одним взглядом считал все, что творилось у его помощника в душе, и посмотрел-то вскользь, как ему удалось. Мысленно протянул руку, и Никита ухватился за нее с надрывным ликованием утопающего, который уже не чаял выбраться из липкой трясины, в его случае из депрессии, и принялся отчаянно выкарабкиваться, каждой жилкой прочувствовав самое естественное — как же хочется жить. Пока они беседовали в кафе с хозяйкой той вечеринки Лизой Прохоренко, он был полностью поглощен делом и даже не обратил внимания на бегемотов, поселившихся там. Сашка спросила о них, когда они уже вышли. «Такие милые, правда? Вот, думаю, нарисовать таких у нас в Образцове. Что скажешь?» Никита захлопал ресницами, забыв, как она смеялась над этой его детской привычкой. «Кого нарисовать?» «Да бегемотиков!» Саша уставилась на него с недоверием. «Только не говори, что ты их не заметил». В этот момент они уже сели в машину, но еще не тронулись с места. И Артур тоже повернулся к нему, словно не мог поверить своим ушам. Если признаться в том, что все так и есть, они оба сочтут его паршивым сыщиком, который пропускает даже такие детали, которые всем бросаются в глаза. После того, как его снова взяли в команду, Ивашин скорее с обрыва шагнул бы, чем позволил себе разочаровать их. «Заметил, конечно», — бросил он равнодушно. «Просто не понял, что ты о них говоришь». И добавил с иронией, чтобы ему окончательно поверили. «Не знал, что ты любишь толстячков». Сашка приняла подачу, отозвалась тем же тоном. «Как их не любить? Они такие мяконькие». Усмехнувшись, Артур включил зажигание, а Никита с облегчением перевел дух. Его сочли нормальным человеком. Если собрать всю волю в кулак, можно попробовать и в самом деле стать им. Ведь когда-то, до встречи с Сашкой, то есть практически в другой жизни, он и был таким. Только теперь Ивашин совсем не помнил себя прошлого. Того, который не цепенел, когда тонкая Сашина рука безотчетно поправляла спутанные светлые волосы. Припасть бы губами к косточке на запястье. Такой девчоночий, трогательный. Мизинец тонюсенький, боязно дохнуть на него. Она о чем-то рассказывала им обоим, хотя чаще поворачивалась к Артуру, сидевшему за рулем. А на него лишь изредка бросала взгляд, слегка запрокидывая голову. На маленьком подбородке проступала едва заметная ямочка, волновавшая его больше, чем обнаженная грудь любой женщины. Слова витали возле ее губ едва различимым паром, словно Сашка разговаривала на морозе. Наверное, никто не замечал этого, кроме него. А Никита боялся дохнуть сильнее, лишь бы не спугнуть это простое, даже обыденное волшебство. Что-то выкрикнул навигатор, заставив Сашку замолчать. Может, прозвучала забавная фраза? Ведь она поджала губы, поймав смешок, выгнула их подковкой и расширила глаза. Они были как прозрачные сапфиры. В одном из дел, которые они расследовали с Логовым, эти камни фигурировали как вещественные доказательства. Когда она оборачивалась, Никита забывал вдохнуть. «А куда мы сейчас?» Опомнился он и завертел головой, пытаясь понять, куда они направляются. «Спасибо, что поинтересовался», — насмешливо отозвался Артур. «Включайся уже, а то пропустишь самое веселье». И пояснил уже серьезно: «Сейчас заскочим к Маргарите Прохоренко, это Лизина мать. Возьмем у нее контакт этого жуковца». «Жук!» Снова подчеркнула Саша и принялась грызть ноготь. А вдруг жуковец был знаком с Диной раньше? Хотя... Она ведь призналась Скоробею, так? Значит, жуковец никак не может быть тем самым жуком, которого она себе на ногти налепила. Никита заставил себя вступить в обсуждение. Может, у нее пунктик на жуках? Бывают же такие чудила. «Бывают», — согласилась она. «Но Дина не показалась мне такой». От усмешки ухо Артура дрогнуло. Никита видел его сзади. «Ты общалась с ней 3 секунды». «Но эти 3 секунды стоили года знакомства», — парировала она. Никита напрягся. «Это обо мне?» За это время у него не было возможности защитить ее. Она не видела в нем героя, каким показала себя эта убитая девушка. А для Сашки поступок важен. Вон как она заступается за эту Дину, которой уже все равно, что о ней подумают. Только Сашке не все равно. Остается лишь мечтать о том, чтобы она так же трепетно хранила память о нем. Никита удержал вздох. Не будет этого. С чего бы? Я должен совершить нечто грандиозное для нее, подумал он уныло, уставившись на глянцевый остаток кофе, покачивающийся на дне пластикового стаканчика в специальной подставке. Артур почему-то не допил его. Но ничего достойного не приходило в голову. Вот Логов спас ее от пожара, там, в Крыму. А ему до сих пор не удалось поразить Сашкино воображение. Поэтому и значит он для нее не больше, чем любой предмет в этой машине. Как этот полупустой стакан. Голос Логова заставил его встрепенуться. «Ивашин, пойдешь со мной. Саша, ты на этот раз посидишь в машине». «Да, конечно», — засуетился Никита. Хотя его согласия никто и не спрашивал. Оказалось, они уже прибыли на место. Артур припарковался возле входа в туристическое агентство «Марго» на Ленинградском проспекте. У его автомобиля был иммунитет против платы за стоянку. Логов мог оставлять его где угодно и на любой срок. Обернувшись, Сашка посмотрела на Никиту задумчиво, и ему показалось, будто она сейчас разозлится. Только она даже не спросила, почему Артур сделал такой выбор. Может, поняла что-то, чего Ивашин не уловил. Пока Логов не передумал, он торопливо выбрался из машины и, подстроившись к шагу начальника, направился ко входу, украшенному солнечными снимками синих гор со слепительными вершинами и бесконечных золотистых пляжей, на которых безмятежно проводили отпуск счастливые люди. Существуют ли такие? И вспомнил. Они только что встречались с дочерью хозяйки этого агентства. Вот уж кто по-настоящему счастлив. Разве мать не обеспечит Лизе поездку в любую точку земного шара? Эти вершины, любые моря, наверняка она уже покорила их. Никита попытался воссоздать в памяти ее лицо. Не особо красивое, слишком крепкое для девушки. Ему показалось, что Лиза улыбалась, только поглядывая на Сашку. Женская солидарность? Но Саша не отвечала тем же. Вообще старалась не поднимать глаз, что-то черкая в блокнотике. Счастлива ли не бедная Лиза на самом деле? Хотя кому-то и такие нравятся, раз ей приходится отбиваться от любовника матери. Или он из тех, кому главное — юность, свежее мясцо? Никита поморщился и распахнул перед логовом дверь.